Я как художник обязан защитить его от государства. Государство любит стандартизировать. Государство любит всех, кто ниже его. Особенно раздражают его отдельные личности, отбивающиеся от стада. Жить в обществе и быть свободным от него. У меня другой счет, я живу в другом обществе. Христос, Платон, Сократ, Шиллер, Вийон, Разин, Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой, Булгаков, Гегель, Станиславский, Есенин, Шукшин. Мы редко встречаемся, например, я с Шукшиным. Но это общество освобождает меня от жизни в другом обществе, в государственном. У меня другой счет времени, у меня другие отношения с людьми. Нравственная теория относительности. Я бы не сказал, что в нашем обществе жить легче, нежели в государственном. Скорее наоборот. Но я никогда не откажусь от своего общества, да и не в моих это силах. Пока существует мое общество, государство не может быть наглым до конца в своей лжи. Государство эфемерно и идеалистично, но хочет быть реальным и вечным. Мое реальное общество мешает утвердиться государству. Нас объявляют элитой, обвиняют в высокомерии и во всех смертных грехах. Смешно, ей-богу. Наше общество всем и каждому открыто. Вот поди ж ты. Люди боятся быть членами этого общества. Вовсе не обязательно быть исключительными. Даже наоборот. Единственное требование общества людей – не будь рабом. Будь тем, кем ты призван быть на земле, будь человеком. Но именно это-то и есть самое, пожалуй, трудное, потому что государство, порабощая людей, одновременно присваивает себе право поднимать ничтожество до исключительности. Страшно и смешно говорить, но многие, очень многие ждут этой милости, обрекая все здоровое и творческое в себе на бездействие и засыхание. Так ничтожество создает само из себя иллюзию жизни. Парадокс в том, что на всю эту идеологическую канитель тратится уйма человеческой истинной энергии. Быть свободным от общества нельзя. Как люди пьют? Ведь я много знаю, а вот фантазия молчит. Согнутый каким-то недугом старик вынужден пить водку с задранными к потолку ногами. Жизнь алкоголиков очень близка к жизни животных, в хорошем смысле. С утра они милые, заняты поисками выпивки. Выпьют, пошли разговоры приятные или неприятные, все равно не настоящие. Игра в человеческую жизнь с проблемами, с заботами, с радостями. Потом опять поиски, и так весь день. Прочел сейчас рассказ Подьячева «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина» и сразу очень многое понял. Гигантская пропасть разделяет меня и мои идеи, мои замыслы. Немало смекалки, умения и таланта понадобится, чтобы преодолеть эту пропасть. Не перелетишь. Нужно опускаться по отвесной стене вниз и подниматься по противоположной. Всю кожу обдерешь, пока доберешься. Да и времени пройдет немало. Посидеешь весь, изменишься. Но ничто не пугает. Радостно пускаюсь в путь далекий и трудный. Но не об этом сейчас. Об актерстве, думаю, и о писательстве. Мы актеры, люди балованные. Нам трудно угодить. Работу другого актера судим строго. Нас не удивишь темпераментом, умением ритмично строить речь или умело действовать. Нас можно поразить лишь правдой. Правда может быть трагической, может быть безудержно смешной. Для некоторых Вася Шукшин весь был интересен. Для меня местами. И в писательстве, и в актерстве. Я его по-братски любил, и все понимал и принимал, но судил очень строго, по-братски тоже. Вот я и думаю, не сделать ли мне спектакль, крестьянский, настоящий чтоб, живой. Взять Шукшина, Подьячева, Успенского. Неожиданный спектакль. Монологи, диалоги, рассказы, Горбунов опять же. И еще, Вася актер и Вася писатель – в последнее время слились для народа в единое целое. Хотя народ и не читал его вовсе. Не допускали, да и сейчас не допускают. Много времени пройдет, пока народ взахлеб начнет читать Шукшина. Важно увидеть взрослых глазами взрослого и более умного человека, и в то же время глазами ребенка. Дети все видят даже острее взрослых, но либо не могут еще этого объяснить,